и вышли в сени переодеваться. — А что? — сказала Варя возбужденно. — А ведь ей же, Богу, неплохо придумано. Решили на бюро. Все свои люди. По крайней мере, откровение будет полное. Теперь и Марии эта затея стала казаться не такой уж нелепой. Она вспомнила вчерашнюю чистку в веретье, хамскую Сенечкину демагогию, растерянного председателя колхоза, пристыженных колхозниц в красных сарафанах, и подумала: здесь, по крайней мере, если кто и струсит, то узнают только свои. На людях краснеть не придется. 2-3 учителя, что и увидят, не в счет. Через несколько минут вернулись в комнату все преображенные до неузнаваемости. Все будто выросли на вершок, подтянулись, поздоровели и одновременно вроде старше стали. — Ой, Костя, какой ты красивый! — ахнула Варя. — Прямо настоящий артист! — А я? — спросил Бабосов. — У тебя ворот, как хомут, — ответила Варя. — А ты, Дмитрий Иванович, просто фраер. «Настоящая контра с бородой и вообще патентованный эксплуататор!» — засмеялась Мария. «Но-но-но! Полегче на поворотах!» «Ребята, это что ж выходит? Я главный организатор и в чине всего лишь штабс-капитана. Не выйдет! Дайте мне подполковничьи погоны!» Бабосов потянулся к подоконнику за погонами с большой звездой. — Сними с них звезды, будешь полковником, — усмехнулся Успенский. — А мне, пожалуй, усы наклеить надо, ведь меня все знают, — сказал Костя. — Вон, возьми в коробке, — указал на койку Бабосов. — Хоть бороду наклей. — Перестань, — остановил его Успенский, — а то тебя в усах не узнают. Ты будешь завербованным белой разведкой, понял? — Правильно. Подхватил Бабосов и отстегнул у активистов офицерские погоны. Вы тоже завербованные, но вам еще рано офицерские погоны. Вот вам солдатские. Сунул из коробки им зеленые погоны. Погоди, а это что за кожанка? Спросил Костя, поднимая с койки кожаную куртку. Комиссарши, ответил Бабосов. Кажется, Любки Яровой. Дай сюда. Схватил я Успенский и к столу. — Маша, ну-ка встань! Мария встала. Тот натянул на нее кожанку, застегнул на все пуговицы. Она оказалась впору. — Мать честная! — Так ведь это ж Маруся атаман! — шахнул Бабосов. — Айда с нами! — А я? — надула губки Варя. — Одна я здесь не останусь. — Ладно, пойдешь с нами и ты, — согласился Бабосов. Будешь держаться поодаль, случайного прохожего изображать. Зажгли 2 фонаря летучая мышь, проверили оружие. Настоящий наган был только один. У Кости Герасимова остальные бутафорские разбились на 2 партии. Бабосов с 2 активистами и с Варей пошли на заречную сторону. «Смотрите, не заберите там членов бюро», предупредил Костя активистов. «Они знают о нашей затее. Всю игру испортите». «Ладно, командовать буду я», — сказал Бабосов. «Значит, взять там 4 человек, привезти сюда, запереть в кладовую», — повторил задание Костя. «Знаете, где они живут?» «Знаем», — сказали активисты. «Ну, пошли». Бабосов запел. «Из Франции 2 гренадера». «Тише ты ори! Гренадер!» — одернул его Костя. «А может, у меня прилив энтузиазма? Вот барбос!» На улице, посвечивая во тьме фонарями летучая мышь, разошлись в разные стороны. Бабосов со своей группой нырнул с берега вниз к реке, а Герасимов, Успенский и Мария прошли вдоль деревенского порядка по направлению к больнице. «Начнем с того конца», — сказал Костя, чтобы не таскать с собой лишних людей. Первый, к кому они зашли, был сельский уполномоченный по заготовкам Федот Бузаев по прозвищу Килограмм. «Кто там?» — отозвалась на стук из сеней хозяйка. Васюта, открывай, Герасимов!